Глава 17. Сверхчеловеческая скорость, сверхчеловеческая сила. Метнуть тяжелое мужское тело на такое расстояние и с таким ускорением не могли обычные импланты. Но импланты смотрителей это сделали. Чень приближался к Александру со скоростью, от которой не увернулся бы ни один живой человек. Но ему и не нужно было уворачиваться. Гулкие удары шагов. Между ними возникла антрацитовая стена щита. И словно этого было мало, легионер немного наклонил щит, направив его ребром в грудь Ченя. Когда ты в воздухе, удары получаются, безусловно, красивыми, даже показательными. Но ты становишься пленником обстоятельств. Словно выпущенная стрела, и твои сила и скорость начинают играть против тебя. Легионер не бил в ответ, лишь держал щит. Но даже так налетевший на него смотритель только и успел, что защитить грудь блоком рук. Странный звук, смесь скрежета металла и влажное звучание рвущихся тканей тела. Чень встал. Но обе руки были вывернуты наружу. Просматривался четкий излом от ребра щита. Какими бы ни были его импланты, но с такими повреждениями они не могли оставаться рабочими. «Неплохо держишься!» Некромант встал, неспешно приближаясь к теперь уже молчавшему смотрителю. Того прямо трясло от гнева, но Чень молчал. Два сломанных внешних импланта рук неплохо отрезвляют и расставляют приоритеты. Знаешь, в другой ситуации я бы вел себя более сдержанно. Да и целым отрядом нападать на одного человека не в моих привычках. Но есть одно «но». Я говорю тебе это, чтобы ты понимал суть ситуации, в которую попал. Ты вор. Не спаситель, не защитник людей и не высшее существо. Обычный вор. А я терпеть не могу воров. Особенно, когда они воруют у меня. Так что у тебя есть два варианта. Вариант первый. Ты рассказываешь мне все. Абсолютно все, что знаешь об организации смотрителей. Я сам решу, что важно для меня. И вариант второй. Ты рассказываешь мне все, что знаешь о смотрителях, но пребывая уже в другом агрегатном состоянии. Сделай вдох, выдох и обдумай правильный ответ. «Сейчас я твой ответ тебе в глотку забью!» С резким щелчком обе поврежденные руки Ченя упали на пол. Оставшиеся огрызки конечностей представляли из себя жалкое зрелище, но уже в следующее мгновение раздался еще один щелчок, и из обрубков рук выскочили лезвия. Тонкие, гибкие, они напоминали скорее плети и, подобно им же, доставали до пола зала. «Руки не важны!» «Я сам оружие, до последнего сустава!» Чень слегка изменил положение торса, и в мгновение ока стальные лезвия взметнулись, разрезав пополам стоявшую рядом мебель. «Я тебя не тороплю. Когда надоест чувствовать свое технологическое превосходство, вернемся к моим вопросам». Несмотря на кажущуюся беспечность, Александр остановился, внимательно наблюдая за смотрителем. Это оказалось не лишним. Чень атаковал. Он прекрасно видел приближающегося к нему легионера, понимал прочность носимого им щита и сделал то, чего от него уж точно никто не ожидал. Взвизгнули приводы ног, и смотритель снова оказался в затяжном прыжке. Одна и та же ошибка уже второй раз? Но ошибка ли? Его оружие было превосходным средством борьбы с живой силой. Даже доспехи не смогли бы противиться удару спрятанных внутри тела гибких нанолезвий. Но защищенную бронированными воинами цель не достать, имея оружие ближнего боя. Это прописные истины. Насколько бы ты ни был хорош, тебе просто не дадут приблизиться. Как бы ни был напыщен и горяч смотритель, но ум в его голове также имелся. Он был капитаном, а значит, тактиком и стратегом в той или иной степени. Легионеры не стали мешать Ченю. Зачем, если цель все равно окажется на земле рядом с ними? А следовало. «Все мое тело – оружие!» В мгновение ока в центре грудной клетки смотрителя образовалась точка света. Яркая вспышка резанула по глазам, поджигая его одежду. Пучок раскаленного бластерного заряда полетел в сторону командора. Столкнувшись с целью, он распался, волной плазмы окутывая весь силуэт некроманта. А в следующий миг Чень расплатился за рискованный маневр. Ближайший легионер ударил его мечом в грудь, пробив не только вживленное оружие, но и пригвоздив смотрителя к полу. А второй подошедший боец и вовсе церемониться не стал, опустив бронированную ногу на голову Ченя. Черепная коробка оказалась на удивление крепкой. В брызнувших потоках крови и других жидкостей отблескивал металл, а сапог легионера соскочил в сторону, лишь частично повредив череп. «Не зря!» Гулкое эхо промораживающего голоса раздалось со стороны Александра. В дыму и вспышках огня от всепожирающей плазмы были четко видны два огонька серебряных глаз. Но стоило Гарри разойтись, как все увидели все того же некроманта, полностью целого. Хотя, конечно, относительно. Его плащ был опален, а местами и вовсе прогорел насквозь. Через эти дыры проглядывала черная, слегка прокопченная броня. Не зря одна красавица постоянно требовала, чтобы я носил броню. Через 300 лет все же разок пригодилось. Александр улыбался. Существо, способное пережить такое, наводило ужас на оставшихся в зале людей. А они, между прочим, являлись элитой этой системы. Сам же некромант тем временем аккуратно отвел руки назад, незаметно высыпая из кармана плаща осколки от нескольких раздробленных в спешке кристаллов кварца. Что же, кажется, его невредимость – это заслуга не только брони. Но другим об этом знать не стоило. «Не прикидывайся! Я чувствую, что ты жив!» Некромант подошел к лежавшему на полу смотрителю. Легионер вырвал свой меч, и пол под телом Ченя стал наполняться странной голубоватой жидкостью, совершенно не похожей на кровь. Булькающий смех стал ему ответом. Уцелевшая часть лица смотрителя изогнулась в улыбке. «Думаешь, победил? Идиот! Мы смотрители, и нам плевать на какую-то захолустную станцию и богом забытую систему. Не больше жалости, чем к тараканам на помойке!» Сколь сильно не были бы напуганы люди, находившиеся сейчас в зале, но от услышанных слов в их глазах просыпались позабытые искры гнева, притупленного годами гнева, что на самом деле никогда и не угасал. «После моей смерти пропадет и сигнал. Как только напарник потеряет его, то все вы, ваши дети, ваша станция и ваша же никчемная жизнь прекратят свое существование. Линкор смотрителей сотрет все в порошок. Выжжет огнем все ваши крысиные гнезда и ваших крысят, чтобы такое отребье больше не плодилось. Чтобы такая же грязь, как и вы, на планетах в других системах четко знала свое место и разницу между крысами и смотрителями. В глазах толпы гнев перерос во что-то большее. В них уже не было страха, в них плескалось желание мести. Но на командора речь умирающего подействовала иначе. Он подошел вплотную и, нависая над смотрителем, ухмыльнулся. «У тебя есть напарник? Значит, о твоей сохранности можно особо не беспокоиться». Некромант кивнул стоявшему рядом легионеру, и тот подошел ближе, а потом резко опустил свой щит на ноги смотрителя. И снова брызнувшая кровь была перемешана с синей жидкостью и осколками металла. Щит перебил ноги Ченя, глубоко войдя в пол зала. Александр наклонился, перехватывая все еще функционирующего смотрителя за шею, и стал поднимать его, разрывая остатки проводов и суставов в перебитых ногах. В руках некроманта висел обрубок все еще живого тела. «Думаю, без ног будет безопаснее. Знаешь, я ведь сначала подумал, что вы просто удачливые и предприимчивые ребята, присвоившие ретрансляторы и нашедшие остатки технологий культа. Когда есть деньги, такое провернуть не проблема. Но твои импланты на порядок лучше тех, что были у новой нации. Тот же пастырь уже пару раз сходил бы за завесу от таких повреждений. А это означает только одно – технологическую модернизацию имплантов. Значит, кто-то продолжил дело культа. Кто-то знающий. Спасибо тебе, что ты показал мне это, а то ведь я мог и пропустить». Командор стал серьезен. «Никогда не любил такого поведения и таких людей, как ты. Мне будет приятно знать, что перед смертью ты увидишь не достойного противника, а тех, кого так недооценивал». Некромант развернулся в сторону затихших людей. «Альфред!» «Да, Александр!» «Мне будет достаточно относительно целой головы». В толпу людей полетела туша смотрителя. Страх сменился удивлением. Удивление поглотил снова нахлынувший гнев, а пламя гнева усилило плеснувшее предвкушение. Тихие щелчки стали раздаваться среди толпы аристократов. С таким звуком обычно открывается кобура лазерного пистолета. «Александр, а вы сейчас куда?» Уходившего командора нагнал вопрос Альфреда. «Я в док. Не думаю, что эта сволочь блефовала. Нужно остановить корабли смотрителей». «Удачи вам!» Альфред достал висевший на поясе пистолет и развернулся в сторону продолжавшего выкрикивать оскорбление Ченя. «Альфред, напоминаю! Не потеряй голову! Его голову!» Когда командор выходил, зал наполнял свет лазерных вспышек. Старую гноящуюся рану, что была в сердце этих людей, наконец-то прорвало. Командор позволил себе поболтать сверх меры не просто так. Разговоры и взаимные оскорбления требовали времени. Времени, которое нужно было ему, чтобы подогнать под двери здания свой челнок. Наладонник – хорошая вещь, особенно когда связан с иск-ином челнока. Бежать к мертвому ворону на своих двоих было бы слишком длительным мероприятием, а челнок доставил Александра в док за считанные мгновения. Но даже мгновение – это время. Залетающего в отсек Александра встретили лазерные вспышки. Стреляли не по нему. О его нахождении тут еще никто не знал. Стрельбу вели по оборудованию доков. Объяснение было простым. Линкор смотрителя Ченя. Пусть Чень и был капитаном, но, как видно, на борту оставались те, кто мог его заменить. Смотрителям не жалко этой станции и людей внутри. Но, как оказалось, одного из своих кораблей им все же было жаль. Второй линкор, отдалявшийся на лучшее для фокуса орудий расстояние, огонь не открывал. Он покорно ждал, когда его коллега покинет доки. Это давало время для маневра и противодействия. Но в очередной раз смотрители доказали, что они уроды, но уроды не глупые. Выходивший корабль открыл огонь по стационарному оборудованию доков. Нынешние доки редко использовали магнитную фиксацию, и большинство захватов у них были исключительно механического типа. Даже случайных попаданий хватало, чтобы парализовать и заблокировать док. Но и слишком усердствовать линкор не стал. Перегни палку, и случайная детонация похоронит даже такой крепкий корабль под тоннами металла разрушающейся станции. Нужно было отходить. Как бы то ни было, но стратегия смотрителей работала прекрасно. Заблокированный ворон не мог двинуться с места. Прибежавший на корабль Александр никого там не встретил. Мэг и Макс все же выбрались в ресторан и сейчас гуляли на полную. А иск-ин ворона был недостаточно продвинут, чтобы вовремя провести мероприятие для деблокады корабля. В итоге поднявшийся на капитанский мостик командор имел в своей коллекции заклинивший удерживающий захват и сместившееся соседнее судно, что частично перекрывало ход корабля. Не лучший набор для быстрого реагирования. Александр сделал первое и единственное, что мог в данной ситуации. Активировал ракетные пусковые установки из положения как есть. Не можешь решить свои проблемы? Создай проблемы врагу. Рой ракет отделился от ворона. Парочка из них не смогла закрепиться на маркере цели. Они сдетонировали, оказавшись слишком близко к стенам дока. Благо, в некотором случае это оказалось даже полезным. Док выдержал внутренние взрывы, а взрывная волна окончательно добила сломанные захваты, и ворон оказался свободен. Что же до остальных ракет, то своей цели они достигли. Щиты выходившего из доков линкора отработали прекрасно. Их голубое сияние окутало корабль при первой же опасности. Но ракеты – это не залп лазерного оружия. Единоразово выделившаяся огромная энергия от попадания ракет просадила щиты, сильно ослабив их и перегрузив ядро. Одна прошла. Последняя не сдетонировавшая ракета. Она смогла пройти через щит, разорвавшись в районе кормы судна. Линкор не тот корабль, который сильно пострадает от попадания одной ракеты. Да он и не пострадал. Но удача порой решает многое. Из-за малого хода корабля при выходе и постоянного переключения между маневровыми двигателями повреждения оказались несколько более существенными, чем в открытом космосе. Двигатели хода снизили обороты, замедлив корабль. Теперь он становился заложником ситуации. Линкор мешал своему коллеге, который уже вышел на нужное для стрельбы расстояние, открыть массированный огонь по станции. Но это была не победа, лишь временное неудобство, передышка. Линкор Ченя успел отойти достаточно, чтобы второй корабль вел пусть редкий, но прицельный огонь, хотя бы по докам. Ворон оказался зажат. Пускай поврежденный линкор пока не открывал огня из-за стабилизации ядра, но это было делом очень короткого времени. Сейчас редкие залпы его коллеги перехватывал щит станции. Но от него не стоило ждать многого. Когда-то щит истощится, и смотрители начнут перемалывать уже док с зажатым там вороном. Попытаться покинуть станцию раньше, значит подставиться под уже пристреленные и наведенные на тебя орудия линкора. Такое можно пережить, а можно и не выдержать. Все же ворон – это не линкор, и основная его защита заключается в высокой скорости и маневренности, которую сразу не достичь. Оба варианта хуже некуда, но даже если ничего не сделать, то поврежденный линкор просто отойдет еще дальше на маневровых и достигнет безопасного расстояния. А это будет означать восстановление энергетического ядра и карт-бланш для обоих кораблей. Ворон будет похоронен вместе со станцией. Шах и мат. Так или иначе, но командор недооценил врага. В такой ситуации он не мог вести бой сразу против двух превосходящих его по силам кораблей. Это клещи. Усмешка сидевшего в командирском кресле некроманта была грустной. Он смотрел на приборную панель корабля и качал головой. «Да ладно!» «Броня пригодилась. Может, и эта кнопка в кои-то веки сгодится?» Палец Александра отщелкнул защитное стекло и зажал стоявшую в стороне приборной панели кнопку. Иск-ин корабля тут же передал сигнал «СОС» по всем известным ему каналам. Просьба о помощи разнеслась по всему космическому пространству, насколько хватало мощностей систем связи мертвого ворона. Хорошо. Командор поудобнее уселся в своем кресле. Умирать так с музыкой. Главное пережить залп, а там скорость и маневренность ворона сыграют свою роль. Взревели ускорители. Активировать их сразу, прямо в доке, было большим риском. Но что терять? Ворон рванул вперед, отталкивая блокировавший выход фрегат. Броня искрила, щит сиял на полную, но корабль выдержал и сохранил курс. Ворон вышел из доков и... Так ожидаемого залпа не последовало. Уже набирая скорость и переходя в боевой маневр, Александр отвлекся, просматривая общий обзорный монитор. Поврежденный линкор активировал двигатели. Значит, он смог восстановиться, и скоро от него последует серия орудийных залпов. Но это было не столь важно. Его коллега, который так и не открыл огонь, был куда важнее. А он не стрелял и сейчас. Линкор смотрителей, что все это время обстреливал доки, сейчас активировал маневровые двигатели. Он, как и Александр, шел на маневр уклонения, но это не имело смысла, ведь ворон был слишком далеко, чтобы от него требовалось уворачиваться. Взревели сканеры. Мониторы запестрели отчетами. Яркая точка среди тьмы космоса. Энергетическое ядро зарождавшихся врат. Уже через секунду рядом с кораблем смотрителей открылись огромные алые варп-врата.